Глава 22. «Вот же падлы!» — выругался едва стоящий на ногах Илья. Зелье ему пошло на пользу, но урон все равно был слишком велик. «Нам очень повезло сегодня», — сказала Мэй, поднимаясь. «Майк!» Рыжая взяла разбег и побежала ко мне. «Стой! Ни шагу ближе!» — рыкнул я, выставив вперед руки. Нитей я больше не видел. Пропал устойчивый и яркий источник света, но они точно есть. «Что? Почему?» — удивилась девушка, даже, кажется, испугалась. «Не подходите ко мне. Этот старый ублюдок оставил нам сюрприз напоследок. Тут повсюду наэлектризованные тонкие лески. Это может плохо кончиться», — объяснил я окружающим. На то, чтобы всем прийти в себя, осознать произошедшее, а мне выбраться, ушло немного времени, минут 15, не больше. Зарево пожара в нашем бывшем доме клубами велось к небу, отражалось от плотных облаков, душило угарным газом. Я чувствовал опустошение, словно остался у разбитого корыта. Но были и положительные моменты. Несмотря на угрожающую ситуацию, выжили все. Фес постепенно очухался, стал подниматься и осматриваться. Его раны на груди и дырки в спине стремительно затянулись, а прохудившаяся рубаха рваньем свисала с его тренированных плеч. Кира, оглушенная и почти задушенная, приобрела ровный оттенок лица, такой же белесый, как и всегда. Синева с краснотой сошли, и она, глупо лупая глазами, сидела на земле. Явно решала, что ей делать дальше. На меня она взгляд не направляла, старательно избегая контакта. Юля была в растерянности. Еще бы. Исчезнув, я вдруг появился в разгар нападения на них. Стал ли я для нее предвестником спасения или беды, мне еще предстоит узнать. Но то, что она, шокированная вчерашняя студентка, сегодня отчаянно билась за жизнь своих друзей целительными способностями, которые раньше можно было считать лишь сказкой для детей или волшебством, поражало. Ее рост, ее внутренний стержень. Уверен, она точно знала, что рискует собой, подставляясь. Илья, впрочем, как всегда, выражал эмоции больше всех. Он причитал, ходил туда-сюда, потрясал кулаком в небо и грозился различными страшными карами тем, кто сегодня разрушил наш дом. Но выглядел живо, что не могло не радовать. Но вот Мэй... Ей было хуже прочих. Тот бросок ножа был метким. Из-за того, что девушка лежала головой в сторону бросающего, область для попадания у врага была не очень-то и большой. А вот заставить ее замолчать ему было критически необходимо. Я растерялся, укусил себя за щеку, чтобы боль отрезвила и заставила думать. Прагматично. Но не мог. Торчащий изо лба девушки метательный нож мешал соображать критически. «Юля! Мэй! Возложение рук!» — кричу я, а мой возглас обрывается в грохоте разваливающегося здания. Обломки летят вниз, заваливается второй и третий этажи, крыша. Скрежет металла, гул лопающегося от жара бетона, выстреливающая от напряжения арматура. Илья, стоящий дальше всех от места разрушений, оказался самым смекалистым. Его массивная фигура двигалась быстро, несмотря на размеры. Он ринулся к подножию здания, к входу, где была основная часть моих людей, и, подхватывая их на свои плечи, обернулся спасителем. За шкирку рубахи был подхвачен Фес, на плечо закинута Кира, схваченная за лямки комбинезона Мэй. Он спас всех и сам успел выскочить из-под удара. Как вовремя. В место, где лежала азиатка, прилетел огромный кусок бетонной балки. Юля, расслышав мой возглас, обернулась к зданию и сумела среагировать, отскочила. А затем, преподнеся две ладони друг к другу, применила свое ультимативное лечение. Яркое, теплое, энергетическое одеяло объяло Мэй. И та затряслась в конвульсиях. «Вытащи нож! Я не могу вылечить такую рану!» — кричит Юля Илье, и тот реагирует моментально. Сбросив с себя новичков, он перехватил раненую девушку, подхватил ее на руки и резким движением клинок выдернул. Рана была ужасной. Это видно даже с моего места. Черт, какой же я бесполезный. Свет исцеляющего заклинания разгорался все ярче. Сил рыжая не жалела. Лицо напряжено, желваки играют. Она жмурится. Изо всех сил старается спасти подруге жизнь. Я вынимаю из инвентаря зелье, последнее, которое у меня было, и навесом бросаю в сторону здоровяка. Окликаю его, и он его ловит, едва не выпустив. Руки перепачканы кровью и сажей, так что неудивительно. Откупорив крышку, он вливает красную жидкость в приоткрытый рот Мэй. И в совокупности с исцеляющим заклинанием мы услышали то, что до глубины души нас порадовало. Она закашлялась, высвободилась от объятий Ильи, завалилась на бок, срыгнула, снова зашлась кашлем. Присевший на колено рядом с ней Илья что-то шептал, гладил ее спину и с навернувшимися на глазах слезами лучезарно улыбался. Мы это пережили. Не победили, но выжили. Все вместе. Меня больно уколола совесть. Как я мог так с ними поступить? Бросить тут, заставить пережить все это? Самокопанием заниматься буду позже. Пора выбираться из западни, подстроенной Марком. Я не видел цель, потому рубил все вокруг себя. Ледяная форма клинков с удлиненным лезвием позволяла делать удары поразмашистее. Вскоре, когда по ощущениям я перерубил каждую нить, рискнул шагнуть дальше. Обошлось. Я не оставил ничего, что могло бы мне навредить. Юля тотчас бросилась мне на шею. Запрыгнула, обвила ногами, закутала в свои растрепанные ярко-рыжие волосы. Обхватила лицо в гаре и копоти своими прохладными ладошками. Плакала, заливая мое лицо крокодиловыми слезами. Обнимала так крепко, что перехватывало дыхание. Я прижал ее к себе. Шептал что-то бессвязное и успокаивающее и обещал больше не исчезать. Больше незачем. Прошло примерно полчаса с момента, когда нападение завершилось. Я пишу это уже вторую главу как мемуары, но... Поверьте, все происходило так быстро и стремительно, что человеческий мозг просто не способен обрабатывать такие потоки информации, быстро сменяющиеся обстановки, так быстро. Поэтому эти полчаса стали для нас спасением, временной передышкой. «Ты как, брат?» Подошел ближе ко мне Юля, сидящий на моих коленках, Илья. С ней под руку шагала Мэй, с размазанной по лице кровью, еще недавно вытекающей из ее головы. Друг постарался привести ее в порядок, но своими грязными от копоти руками только больше извозил бедную девушку в грязи. «Я в порядке», — кивнул ему, перевел взгляд на Мэй. Та слабо улыбнулась. «Босс, ты живой», — сказала она, сильнее прижавшись к моему другу. Секундой позже к нам с Рыжей, сидящими посреди обломков на еще горячем асфальте, подошли Эфес с Кирой. «Чувак, это нереал какой-то! Это вот об этом ты говорил, что есть небольшие нюансики, когда нас пригласил?» Я прыснул, не сдержавшись, но шутка оказалась настолько удачной, а стресс настолько сильным, что его вставленная фразочка моментально отозвалась у меня и в рядах моих людей. Мы все громко рассмеялись, кто как мог, в силу своего состояния, и принялись помогать друг другу. Внутрь комплекса заходить не решились. Он стремительно рушился. Спасать там из имущества наверняка уже нечего. Черт! Альфа ведь там. Я даже прикипел к нему. Но не с моими текущими силами бросаться на амбразуру, чтобы спасти этого парня. Вслух я про него не сказал, но, думаю, многие держали в голове мысль о нем. Разговор с Мэй о чипе и с Кирой о ее текущем статусе я откладывал. Ни к чему сейчас разворачивать очередную драму. Нам бы свои жопы сберечь. Мы единогласно сошлись в мысли, что отсюда надо валить. Но только вот опять какой вопрос? А куда? Я прикинул, что можно было бы и к Хаулу. Не срастется, а сядем в Нью-Шиоте. Благо, нам особо не о чем больше переживать. И так уже спалились где только можно. А ведь изначальной идеей, лежащей в побеге, была и анонимность в том числе. Сейчас об этом можно только мечтать. «Я знаю, где мы сможем укрыться и переждать», — сказал я, оглядывая команду. «Ну и жалкий же у нас видок. Все побитые, чумазые. Беглецы-погорельцы». «Обратно в хаб?» — предположила Юля, отковыривая у меня со лба пригоревшие корочки плоти. «Не. Одно место в Нью-Шиоте», — покачал я головой. Вдруг подала голос Кира, впервые взглянув на меня за все время моего пребывания здесь. «А нам куда?» Она это спросила так жалко, что я чуть было не забыл о ее вероломном предательстве и агентуре на Сайна. «А куда вам? С нами, я полагаю. Разве что-то изменилось?» Сказал я с легкой издевкой, но такой, чтобы... Понятно, она стала... Только для нас двоих. «Малыш, ты чего? Куда ж мы денемся с подводной лодки теперь?» — говорит Фес и недоуменно смотрит на заливающуюся пунцом девушку. «Нам разговор с ней предстоит трудный. Но это будет разговор, а не поножовщина. Как я это видел в своем видении». С помощью единственного уцелевшего коммуникатора мы вызвали по координатам две машины Димейна. Дюранга ведь я угнал, и единственным адекватным способом добраться до города было именно такси. Вдруг, ни с того ни с сего, ко мне обращается азиатка. «Босс». Она убрала руку Ильи и двинулась ко мне сама, без чьей-то помощи. «Я снова тебя подвела. И снова так сильно, что приму любое твое наказание». «Ты о чем?» — решил уточнить я, чтобы не додумывать лишнего. «Ни оборона, которую я выстраивала, ни Рой не сумели помочь от этой безумной атаки». Она выглядела очень скорбяще по этому поводу. Тут я решил ее поддержать. «Не переживай. Это как зубочистками танк закидывать. Не тот уровень». «Ты хорошо поработала», — ответил я. И посчитал, что на этом стенание завершатся. Но не тут-то было. «А еще я обманула тебя». Тут на нее посмотрели все присутствующие. Этим признанием она крепко озадачила всех, а меня направила к мысли, за которую я не хотел держаться, но она иногда всплывала. «Ты хочешь поделиться этим сейчас?» «Да. Тип, который ты забрал. Никому нельзя знать что на нем. Поэтому я готова была умереть, лишь бы ты его не отдавал». «Выходит, ты знала все это время?» «Только из материалов, сохранившихся на бумаге. Сама не видела. Но знаю, как получить доступ к тому, что на нем». «И что же это за секрет такой?» Скинул я бровь, но прямого ответа не ожидал. «Тайна Абсолюта. То, что произойдет после того, как он будет достигнут». Совершенно четко, без запинки, сказала она. «Заучивала?» «Черт, Майкл, перестань подозревать». «Ты сказала, что знаешь, как его вскрыть. И сказала, что никому...» Я подчеркнул это слово интонацией. «Нельзя знать, что на нем. Почему решила сейчас раскрыть карты? Потому что это все случившееся — моя вина. Опустила девушка плечи. Я хочу загладить ее. В чем опасность знания с этого чипа? И сможешь ли ты сделать так, чтобы мы узнали, что на нем? Как было сказано в материалах, что мне попались до побега, информация с этого типа может стать лишающей в грядущем состязании. Якобы владелец этого знания имеет преимущество над всеми прочими участниками. Рассказала она, но все так же ничего конкретного. Ребят, простите, конечно, — вклинился Фес. Спасибо Илье, он коротко мне объяснил, что к чему, но вам не кажется, что это все как-то... Не дрейфь, привыкнешь. Мы первое время тоже в ужасе были от того, что скрывается за привычными буднями. Хлопнул по спине парня Илья. И тот скорчился от боли, но больше наигранно, нежели ему действительно было сильно больно. Я смогу его вскрыть. Ты узнаешь то, что на нем. Я боялась тебе сказать правду, потому что не знаю точно, как эта информация повлияет на тебя. Ведь то, что случилось с его предыдущим обладателем... Так, стоп! Оборвал ее я. Расскажешь, что случилось, в более спокойной обстановке. Я ценю, что ты решил рассказать свою тайну, но сейчас нам, правда, надо... К территории комплекса подъехали две машины. Удивительно быстро, учитывая, как глубоко в горах мы находимся. Не может ли быть так, что кто-то добрался сюда именно на них, помимо Вольта? Вполне. Мы затрамбовались по машинам. Со мной села Юля и Кира, потому что я так захотел. Причем девушку Феса я попросил сесть на переднее сиденье. Юля недоуменно посмотрела на меня, но я покачал головой. Фес, Илья и Мэй заняли другую машину. Спорить никто не стал. «Приветствую вас в салоне, господа», — проговорил Димейн, когда мы уселись. «Включи, пожалуйста, активную фильтрацию воздуха, а то тут быстро начнет вонять». Запах сжженной плоти, пожара и пота быстро заполнял пространство салона. Ехать так в Нью-Шиот было бы решительно невозможно. «Исполняю. Температура комфортна?» — учтиво спрашивает ИИ. Все в салоне невпопад отвечают, что «да, мол, комфортно». Я щелкнул по панели на небольшом боксе, который разделял два пассажирских сиденья сзади, если бокс выдвинут из заднего дивана. Это мини-бар. Оплата за него спишется в конце поездки. Алкоголь меня не интересовал, а вот вода была очень кстати. Девушки тоже не отказались. Для всех нас произошедшее было изматывающим событием. Потому физиологические потребности требовали пополнения. Вода, еда, душ, сон. Все очень низменно, но очень необходимо. Установи голосовой контакт с автомобилем рядом. Прошу Димейна я. «Направляю запрос. Пожалуйста, ожидайте», — ответил искусственный интеллект и пиликнул. Спустя пару секунд этот запрос был принят, и мы в нашей машине могли слышать то, что происходит в соседней. Такой вот способ у нас пообщаться. Вопросы ведь наверняка возникнут. И они возникли. И у меня, и у моей команды. Конечно, животрепещущей темой стал мой побег и трагическая смерть, в которую они поверили. Мои уши горели от того, как меня хаят и поносят эти люди, но я это заслужил. Объяснил я произошедшее так. Уехал я для общей безопасности. Конечно, звучало это слишком слабо и неубедительно, за что я в очередной раз получил втык. Но люди поняли, что ничего больше я объяснять не буду. Единственное, что я добавил, это просьбу о времени. Все станет известно чуть позже. Эту тему больше не поднимали. Я спросил о том, как все началось, что произошло на базе. «Сижу я, значит, играю в игрушку на коммуникаторе. Прохлада, андроиды шарятся, кресло удобное. Лепота?» — начал свой рассказ Илья. И тут сквозняком потянуло. Я по сторонам гляжу, потом наверх. А там из раскуроченного бетона драконья рожа торчит. «Не так было», — вставляет свое слово Юля. «Сначала дроны полетели. Я в окно видела. Я тут же Мэй позвонила, да и она уже в курсе была. Периметр тревогу сыграл». «Ну так да, я ж в холле был. И в наушниках. Так что не слышал ни рожна», — отбрехался Илья. За дронами летел Вольт. С него по тросу спустились трое. Рассудительно и спокойно ответила Мэй. «Это я уже по камерам видела». «А вот дракон». «Да, один из них, Йозеф, кажется, перевоплотился посреди площади у главного здания и всунул свою морду внутрь. Рыкнул, там и начался пожар». «Откуда дроны, как считаешь?» «Управлялись с Вольта. Я точно видела, что на территорию базы спустились трое. Сам же Вольт висел после высадки над облаками. С земли не просматривался». «Понял. Это я и хотел узнать. Спасибо». Поблагодарил я и продолжил слушать историю, которая поступала ко мне в уши в разнобой. В общем, картину собрать удалось. То, что Илья назвал игрой в ком, был разговор со мной по телефону. Он действительно пропустил начало всех событий. Фес и Кира были в комнате, окна которой выходили на обратную сторону горы. Потому начало тоже не видели. Когда комплекс начал рушиться, они засобирались. Укрылись в техническом помещении вместе с Альфой, который их и вывел. «Его завалило, Майкл», — втянув сопли, сказал Фес. «Он нас вытолкнул, когда здание начало рушиться. А потом...» «Потом пришел тот старый мужик. Он рыскал по комплексу, искал что-то». Продолжила за парня Кира. «Не кого-то? Именно что-то?» — уточнил я. «Все так. Под ноги смотрел, обломки раскидывал, в комнаты заглядывал. А потом и нас нашел», — отвечает девушка. «Как ты оказалась у него в заложницах?» Продолжил я, и Юля пихнула меня в бок, так чтобы Кира не заметила. «Очередным обвалом нас с Фесом разделило. Тогда он до меня и добрался. Спрашивал, где Мэй, где Чип. Кажется, это то, о чем она упоминала». Начала она рассказ, обернувшись ко мне. «Продолжай». «Я не знала. А если бы и знала, то не сказала бы». Меня уколола ее двуличность. Но что-то в ее взгляде я подметил такое. Потом буду думать. И он стал меня душить. Я несколько раз потеряла сознание. Я увидел их, как ублюдок тащит Киру по коридору, рискуя сам попасть под завал. Бросился на него, схватил железку какую-то. Но я так понял, что с такими людьми смысла тягаться нету, — дополнил Фес. «Верно, смысла нет». Кивнул я, скорее сам себе. Ну, он меня и затыкал. А потом я, еще не отключившись, почуял, как он меня волочит за собой. Будто ножи были веревками приделаны к чему-то. Так он меня на улицу и выбросил. А я драконом занялся в это время. Ну, а что мне оставалось? Способности, конечно, почти сразу понадобились, иначе я бы там в этом махаче не сдюжил бы. Выбил из него дерьмо, да так, что он аж концентрацию потерял и обратно человеком обернулся. Ну, наполовинку. Так ты его не узнал? Вы же в одной гильдии состояли. И как вышло так, что он снова оказался в порядке? Да как ты знаешь, не провел параллели между тем игровым говнюком и этим самделишным. Не думал я, что человеки могут быть такими тварями. Буквально. Плюс, пока я упырем в форме дракона занимался, второй меня крепко отделал. В итоге первый восстановился до твоего прихода, а я лишь отбивался. Ничего не мог им сделать. Внезапно для всех сник Илья. Рассказывал он свое видение случившегося. С жаром, активно, даже злобно. Но вдруг голос затих, будто он сожалеет. «Спасибо, брат, что защищал их и что сам вышел. Спасибо», — сказал я, поняв, откуда дует ветер. «Да, ерунда. Майкл, Надо что-то делать. Эти твари настолько сильнее все, что еще одной такой осады нам просто не пережить. Особенно если ты, подонок, снова куда-то свалишь. Приободрился друг. Кстати, об этом. У нас чуть меньше недели на то, чтобы каждый завершил первый этап. Как бы невзначай, вроде бы пришлось к слову, сказал я. Объяснять, что невыполнение этого пункта смертельно опасно, я сейчас не стал. «Фига у тебя запросы», — ответил друг. «Может, это, сейчас студию организуем, да за полчаса управимся. Одна нога тут, другая тоже тут». «Неделя, Илюх. Я объясню свой план позже». Вдруг молчавшая до этого момента Юля встрепенулась, схватила меня за руку. «Майкл, а мы ведь будем ехать мимо мотеля Мисс Лора, верно? Давайте заедем».